такие же жизненные перипетии расхолаживают, а ее, наоборот, подстегивали. Женщина, которая любит и которая любима. Редкое сочетание, которое не всегда прощается, вызывая когда зависть, а когда иронию. Порой сильная, порой хрупкая. Она многого добилась, но и много страдала. Прежде всего, от своего раздвоения между двумя странами. Живя во Франции, она навсегда осталась привязанной к родному языку и русской культуре. Возможно, это была эмоциональная привязанность, основанная на незабываемой первой любви, а может, знаменитая русская ностальгия. Она часто говорила «моя Москва», но так и не научилась произносить «мой Париж». Любовь к России сделала ее слепой. Вдали от сталинских репрессий она очень долго идеализировала свою родину, не делая различия между страной и политической системой. И тем тяжелее было прозрение после венгерских событий в 1956 года. Прозрение ее и Луи Арагона. Они вдохновляли друг друга, верили, любили и ревновали. Вместе ошибались и вместе не боялись исправить свои мировоззренческие ошибки, публично признав их в многочисленных выступлениях после 1956 года и весны 1968 года, когда советские танки вошли в Прагу. Нелегкое испытание для них после 35 лет веры в коммунизм. Им уже за 70, но они сделали этот шаг за 20 лет до падения Берлинской стены. Всегда вместе. У некоторых это вызывало восхищение, у некоторых — непонимание, как, например, у Пикассо, у которого однажды вырвалось. Ух уж эти русские! Это Эльза, и это ее верность. В его сознании явно не укладывалось, что в течение 40 лет можно жить бок о бок с одной женщиной. Но у этой мифической пары иначе не получалось. Они вместе спали и завтракали, вместе восхищались и вместе ошибались. Вместе путешествовали и вместе провели последние минуты своей супружеской жизни. Эльза умерла в объятиях своего поэта после нескольких часов тяжелой агонии. Пока не пришел врач, Арагон тихонько продолжал укачивать ее, как ребенка, надеясь уменьшить ее страдания. Когда Эльза утихла, он подумал, что она просто уснула, устав от боли, и долго умолял врача разбудить ее. Календарь на его письменном столе более не перелистывался. 16 июня 1970 года. Алла Назимова. Ялта — фантастический город, одно лишь название которого вызывает романтические ассоциации. Лето, каникулы, море, Приморский бульвар, по которому так приятно прогуливаться вечером, забыв о дневном зное. Кого только не встретишь на этой исторической Ялтинской набережной длиной в полтора столетия. Знаменитый американский юморист Марк Твен и император сия Руси Александр II, Чехов и Рузвельт, Шаляпин и Горький, Черчилль и Сталин, Некрасов и Маяковский. Неожиданно среди этих знаменитых мужей промелькнула изящная женская фигурка. Нет, это не грустная дама с собачкой из незабываемой чеховской повести, а экстравагантная незнакомка, о которой, к сожалению, здесь еще никто ничего не знает. А Америка уже смотрит фильмы с ее участием, среди которых самым популярным стал «Красный фонарь», поставленный в 1919 году известным французским режиссером Капеллани. Фильм вошел в золотой фонд мирового кинематографа. В центре — судьба очаровательной китаянки, возвращающейся из Европы на родину в канун трагических событий 1900 года, когда в Китае вспыхнуло восстание боксеров против колониального засилия в стране. Бунт был жестоко подавлен при вмешательстве чуть ли не всех европейских стран. Зачинщики, около 200 человек, обезглавлены. А главная героиня фильма, жившая какое-то время в Европе, разрывается между двумя цивилизациями — европейской по отцу и азиатской по матери. И, Господи, как нелегко ей сделать этот выбор. Фильмы и сегодня удивляют актуальностью затрагиваемых проблем, связанных с религией, историей и культурой. Лента стала классикой немого кино, и не только благодаря хорошему сценарию и захватывающему сюжету, но и из-за актрисы,